Все промышленные монополии имеют засекреченные лаборатории, где по всем параметрам сравнивают уровни технических решений, качество, производительность и надежность своей продукции с аналогичной продукцией конкурентов. Нередко они называются лабораториями вивисекции, хранилищами секретов или отделами истины. В этих лабораториях разбирают каждый узел и агрегат собственных машин и аналогичной продукции конкурентов, чтобы объективно сравнить их и выявить истинное положение вещей. Эмоции или преданность той или иной ТНК во внимание не принимаются. Учитываются только подлинные недостатки или преимущества своих и чужих товаров. Все лучшее у конкурентов перенимают и приспосабливают для своих машин, механизмов и конструкций, если при этом можно обойти патентное законодательство и если это выгодно фирме. Изъяны своей продукции тщательно изучаются. Затем конструкторы и инженеры ищут пути их устранения, если это сулит экономические выгоды. Но никогда информация о слабых сторонах своей продукции не выходит за пределы лаборатории истины и тем более не доходит до рядовых потребителей. Если руководство ТНК по тем или иным соображениям считает невыгодным перенимать лучшее, то лаборатории истины превращаются в кладбище потребительских интересов. Само существование подобных лабораторий также не афишируется. Продукцию для анатомирования лаборатории ТНК приобретают, как обычные покупатели, через подставных лиц. Затем машины конкурентов тайно доставляются в лаборатории, где их демонтируют, части пронумеровывают, вносят в каталоги и тщательно изучают, сличая с аналогичными элементами своих и чужих машин. Сотни специалистов в General Motors демонстрируют и изучают детали автомашин американских Ford Motor и Chrysler, японских Toyota и Nissan, западноевропейских Volkswagen, Mercedes, Renault, Peugeot, Fiat и British Leyland. В то же время в секретных лабораториях японских и западноевропейских автомобильных компаний специалисты занимаются той же работой – установлением истинного качества продукции конкурентов. Хотя все монополии публично осуждают такую практику, тем не менее сами прибегают к ней, ибо знание секретов дает преимущество в конкурентной борьбе. Существует множество способов получения конфиденциальной информации о деятельности конкурентов, как освещенных законом, так и преследуемых им. Законными средствами считаются сбор и анализ информации из официально публикуемых источников, докладов, отчетов, изучение изделий конкурентов и так далее. Общими направлениями сбора информации о конкурентах законным путем являются публикации конкурентов и отчеты о деятельности фирм, полученные обычными путями, сведения, данные публично бывшими служащими конкурентов, ежегодные финансовые отчеты и доклады инженеров-консультантов, устраиваемые конкурентами ярмарки и выпускаемые ими брошюры, анализ изделий конкурентов, отчеты коммивояжеров и закупочных отделов, отчеты и публикации зарубежных филиалов корпораций. Ведущие между собой тайную и беспощадную войну ТНК знают, что против них также осуществляются секретные акции разведывательного характера. А потому каждая ТНК в официальных публикациях и отчетах пытается дать минимум информации о своей деятельности и финансовом положении, а также о направлении научно-исследовательских работ. Как правило, любая крупная компания составляет несколько вариантов отчета. Отчет, отражающий истинное положение вещей в промышленной империи, в считанных экземплярах представляется высшим менеджером ТНК, которые определяют политику и стратегию ТНК. Именно за такими отчетами и охотятся в первую очередь конкуренты. Другой вариант отчета, из которого исключена наиболее конфиденциальная информация и структура производственных издержек, представляется менеджером среднего звена, некоторым управляющим зарубежных филиалов, а также узкому кругу лиц из числа основных акционеров. Возможен также популярный вариант отчета, из которого выхолощена вся суть, богато иллюстрированный и роскошно изданный, предназначаемый для акционеров и широкой публики. Касаясь содержания открытых публикаций в США, американский юрист Найдер писал, что «фактически из публикуемой информации мы знаем больше о ЦРУ и других ведомствах по охране национальной безопасности, чем о внутренней кухне и вообще о деятельности General Motors, Exxon, ITT и других частных компаний. Но конкурирующие ТНК, зная об истинном положении вещей, не довольствуются информацией, полученной из официально публикуемых источников докладов и отчетов, а осуществляют сбор конфиденциальной информации о деятельности конкурентов. Общими направлениями такого рода деятельности являются вопросы, задаваемые специалистам конкурента, с соблюдением всех мер осторожности, чтобы последние не догадывались о целях собеседника. Попытки пригласить на работу специалистов, работающих у конкурента, с предварительным заполнением ими специально составленных вопросников. Ложные предложения работы специалистам из соперничающих фирм без намерения брать их на работу с целью выведать конфиденциальную информацию о конкурентах. В целом ложный наем считается одним из наиболее эффективных способов выуживания информации. Первоначально выясняется круг лиц, которые могут знать секреты, интересующие клиента. Затем газеты, которые они выписывают, после чего в эту газету помещают объявление, где говорится, что нужен такой-то специалист. И далее условия найма. Заработная плата, значительно превышающая ту, которую специалист получает на своем месте, премии, льготы и так далее. Условия, предлагаемые фирмой через газеты, оказываются настолько предпочтительнее, что редко кто не попадает в ловушку. Специалист заполняет необходимые анкеты, встречается с будущим руководством и, желая показать себя с лучшей стороны, рассказывает не только то, что он делает сам, но и чем занимается весь их отдел. Через определенное время специалист получает вежливый отказ и продолжает работать на прежнем месте, проклиная упущенный шанс. А частная шпионская фирма свой шанс уже реализовала, ибо получила те сведения, которые ее интересовали. Ложные переговоры с представителями конкурента якобы с целью приобретения лицензии и последующий отказ от договора после получения необходимой информации. Непосредственное тайное наблюдение за интересующим объектом, будь то специалист, отдел или лаборатория. Использование профессиональных шпионов для получения информации. Сманивание с работы служащих конкурента для получения информации. Посягательство на собственность конкурента. Подкуп сотрудников из ключевых отделов конкурента. Засылка агентов к служащим или специалистам конкурента. Подслушивание разговоров конкурента. Похищение чертежей образцов документов. Шантаж и различные способы давления. Незаконное получение информации через своих людей в кулуарах власти, что связано с фактом взаимного перехода специалистов из ТНК в правительственные органы и наоборот. Сбор информации через зарубежные филиалы и через общих поставщиков. Конечно, этот перечень далек от завершенности. В сфере нечистоплотной конкурентной борьбы информация поступает порой из самых неожиданных источников. Сбор секретной информации о планах конкурентов может быть также связан и с поставщиками ТНК. Нередко несколько промышленных компаний одной отрасли получают детали, узлы и агрегаты у одного и того же поставщика. По конструкционным элементам, заказанным поставщикам, опытные специалисты могут воссоздать всю конструкцию будущей машины или механизма. А потому специалисты под тем или иным предлогом часто посещают цехи фирм-поставщиков, где могут ознакомиться с продукцией конкурента. Руководство фирм-поставщиков, чтобы не портить отношения с заказчиком, вынуждено закрывать глаза на чрезмерное любопытство специалистов из технических центров таких ТНК.